Слова «безграничные» и «нуждаются» как-то не особо сочетались, судя по всему, поклонные гиганта не обусловлены личными воззрениями, скорее необходимостью. Будь иначе, он бы даже не заикнулся, что мастерам первого порядка что-то нужно от второсортных практиков. То есть ты выдашь нам кодекс? Залу сотряс смех Колоса, словно тому рассказали смешнейшую шутку. Наивный, твой сон должен дорасти до старшего. Награда за прохождение испытаний, не кодекс, а основные регалии. Они увеличат силы во много раз, главное правильно использовать. Непонимание на лицах гостей вынудило Колоса продолжить. Три ранга сонма. Младший, старший и истинный. Младший, только закончившие испытания, для того чтобы получить старший придется привлечь внимание мастеров первого порядка, но вам несказанно повезло, Среброликий уже покровительствует. Остается лишь выполнить его волю, стать проводником в мирах ниже второго порядка. Великие не могут, или же не хотят спускаться в наши измерения. Что же до истинных сонмов? Тут намного сложнее. Слышали о крушении самозваного мира величайших воинов, Казигарат? Наподобие такого задания должны выполнить сонмы, чтобы получить шанс на возвышение. Нутро Рогни похолодело. Хочешь сказать, бледные короли? Хриплый шепот Рогни удивил всех, даже подчиненных, привыкшим к странностям угнетателя. Нет, они еще не возвысились, точнее не все. Насколько мне известно, их задание выполнено лишь отчасти и шанс на возвышение получил только Верховный, вместе с 10 первыми столпами. Остальные доделыва. Где они? Где бледные короли сейчас? Бесцветный голос не насторожил Колоса, он, как ни в чем не бывало, ответил. Будучи отмеченными, у вас есть шанс выполнить волю Среброликого и дорасти до старшего сонма. Бледные короли, как и многие другие монархи, на домене Гераса, готовятся к повторному походу на миры движения Искрет. Первая попытка провалилась, именно поэтому сонмы, находящиеся на верхних позициях в воющих царствах, отозвали. Проявив себя в бою против глупцов, откусивших больше положенного, вы не только завершите испытания, но и получите много больше, чем кодекс империи монархов. Рогни просто кивнул, внешне не проявляя никаких эмоций, однако внутри все колыхалось от ненависти. Не помогал эффект слез Лаош, не помогали попытки мыслить здраво, сердце и разум отчаянно желали добраться до бледных ублюдков. Отправляемся немедленно. Колоса не пришлось уговаривать. Спустя секунду в зале возник портал, рассыпающий серебряные искры. Для владельца домена Гераса отсутствовала необходимость в подобных подачках, а вот столпы не могли без чужой помощи переместиться на торговый пояс. Тем более не могли воины, которых сначала перенесло к повелителям, а затем силой забросило в расширившуюся до полукилометрового диаметра воронку. Поторопимся, владыки других земель наверняка уже привели новобранцев. В отличие от нас, мало кто из истинных сонмов так хорошо обращается с младшими. Рогни вошел в портал впереди всех, чтобы спустя мгновение оказаться на воистину гигантской площади. У края многокилометровой агоры находилась межпространственная платформа, куда больше тех, которые располагались на астероидах торгового пояса. Значит, мы на самом Герасе. Оглядевшись, король бойни встретился взглядом с бесчисленными разумными, тихо обсуждающими появление новичков. Смотри, серебряные понтифики тоже привели войска. С князьями безвременья и бледными королями прибыли 3 из 4 великих фракций империи монархов. Думаете, на этот раз справимся? Конечно, монархи, сильнейшие мастера второго порядка, даже Искрет не смогут им противостоять. Не слишком ли их много? Разве практики империи монархов не поглощают воинов? Почему здесь обычные мастера? Обсуждения лились через край, пока не раздался удивленный голос зеленошерстного монстра, вместе с 50 высших мастеров разных рас, стоявших на возвышенной платформе в центре. Бесценный информатор, так ты из империи монархов? Неудивительно, что мы знаем меньше твоего о движении Искрет. Вышедшие следом монархи в серебряных масках как один повернулись к Рогне. Не только они, все сосредоточили внимание на жердяе. Мы собрали войска в освободительное движение Сан-Накта во многом благодаря тебе, также получили ключи от измерения противников, поэтому сможем нанести упреждающий удар. Возможно, есть еще ценная информация, которую стоило бы озвучить. Мы не останемся в долгу. Уважительный, даже почтительный тон повелителя Гераса породил недоумение, кто же такой этот толстый монарх, даже не облаченный в одеяния серебряных понтификов. Неожиданно к нему переместились 2 дьяволов-богов, один из которых состоял в высшем совете расы, Артемилианес. Все не перестаешь удивлять, не смотрю на них, даже не думай нападать. Слова разнились с ментальным посылом высшего мастера, который не ожидал от вспыльчивого варда ничего кроме глупостей, ведь прямо на платформе стоял бледный король, в то время как более 50 таких же поборников смерти ожидали подле нее. Появившиеся следом Аплиус и Аратия выглядели обеспокоенными. Домен Гераса ясно указывал, что незнакомый жердяй и есть Рогне. Действительно, у меня есть что сказать. Проигнорировав дьяволов богов и глав Венсальской торговой палаты, король бойни двинулся вперед, сквозь расступившуюся массу. Взойдя на постамент под заинтересованными взглядами разумных, он не повернулся к войскам, сверляя изумрудным глазами бледных королей. Для начала, отрекаюсь от столпов, изгоняю их из сонма. От появившегося трона с цветочными узорами откололось 10 кусков, которые, пролетев над головами обескураженных мастеров, исчезли в престолах лорда теней, светоносного, пепельного лоса и остальных монархов, подчинявшихся королю бойни как верховному. Слово нужно держать. Когда прикончу вас, 10 сбежавших крыс и ваш кривозубый вожак вернутся сюда. Вернутся, ради мести. Последнее адресовано бледным королям, чьи головы, представляющие обтянутые бесцветной кожей черепа, синхронно исторгли ауру праха из пастей, впалых ноздрей и пустых глазниц. Защитите его. Артемилиан оказался перед Рогне вместе с 6 десятками дьяволов богов старших поколений. В то же время патриарх мудрости пролевитировал к бледным королям, чьи бесстрастные выражения не ввели в заблуждение мастеров, холодная ярость в эманациях ауры, буквально спирала дыхание. Великие властители северных земель, а бледные короли, мы не имеем никакого отношения к этому глупцу. Зазнавшийся мальчишка жаждет славы, и достоин лишь уничтожения. Даже империя монархов дала ему титул король-нарцисс. А всемогущие, не обрушьте на нас свою ярость. Костяной трезубец, упершийся в горло старика и начавший разъедать плоть, отстранился. Бледный король сверкнул пустыми глазницами в сторону жердяя. Король-нарцисс, всегда найдутся самоуверенные глупцы, не видящие преград, пока не упрутся в высшую силу. Возрадуйся, ты и твои слуги получат милость смерти. Не успевшего испугаться Старка развеяло облаком праха, что заставило шепотки миллионов мастеров затихнуть. Даже зеленошерстный Ксиономер, властители Гераса не смели встрять, полностью забыв о роли защитников законов родного мира. Посеревшие столпы, отвергнутые Рогне, ощерились оружием, под сочувствующими взглядами другим мастеров. Сам король бойни выглядел мрачным, но не из-за страха. Изумрудные глаза полнились ненавистью, желваки безумно играли на скулах, а зубы скрежетали, тело толстого монарха начало меняться. Жир истаивал, открывая вид на могучее тело, испещренное канатами тугих мышц. Каждое волокно могучей плоти ясно выделялось, превращая смехотворного идиота в нечто пугающее. Одновременно с изменениями воплощались черные топоры, источающие темно-синее свечение ауры. Смертоносные оружия, один взгляд на которые вызывал ощущение холодной стали у горла, ударились друг о друга, порождая оглушительный звон, затем еще раз, и еще. Ярость, с которой Рогне бил топорами, мало кто понимал, и лишь немногие, знакомые с культурой величайших воинов третьего порядка, ошеломленно прошептали: «Вызов! Я, не король-нарцисс, я, Варда!» Глава 257. Высокомерие. Темно-синяя, практически черная энергия колодца Варагар вырвалась из короля бойни, ревущим столбом поднимаясь к небу, плотная настолько, что ни одно твердое вещество не способно соперничать в прочности. Острая до безумия, она внушала трепет даже высшим мастерам, всем, кроме бледных королей и других монархов. Так это ты, вечно сбегающий щенок. Какой глупой животиной нужно родиться, чтобы самому явиться к ловцам? Чуть поодаль от центральной платформы начала вырастать гора из 58 костяных тронов, подле которых появились бледные воины. На каждого монарха приходилось около 10 тысяч прислужников пика второго порядка, мастера, кого отшвырнула аурой от зоны появления войск, поспешили убраться еще дальше. Рожденный звоном топоров, стоит он за спиной, врагам даруя мрачный взор, вещает смертный бой. Пока правители северных земель империи монархов умещали костлявые задницы на тронах, даруя Рогне пренебрежение каждым своим действием, уверенный голос светоносного привлек внимание разумных. «Ты, наш мрачный взор!» Не колеблясь, Лунезар встал ближе к Рогне, насколько позволяла выплескивающаяся энергия Варагар. 100 тысяч арков в фонд, мой король, и я умру за тебя!» Появившийся из тени уродец достал ядовитые клинки рядом с вооружившимся светоносным. Фу, как некрасиво. Благословение смерти? Ну, попробуйте. Розовоузорчатый продефилировал к товарищам по несчастью, давно убедившимся в абсолютной неубиваемости извращенца опытным путем. Верность. Так восприняли действия столпов разумные, а на фоне сребролики отказывается от покровительства. Колосс, безмолвно наблюдавший за происходящим, перечеркнул надежду многих увидеть столкновение великих сонмов, правда мысли о славном бое отошли в сторону, когда в пространстве зазвучала практически неуловимая мелодия, окутавшая короля бойни тонкой пеленой. Поющие, так они прознали о твоем мерзком существовании. Голос бледного короля хоть и казался привычно бесцветным, содержал крупицы разочарования. Дьяволы боги же прилично расслабились, ощущая присутствие высшей силы, которая пыталась защитить глупого мальчишку с бесценными знаниями, вот только, не нуждаюсь ни в чьей помощи. Пространственная пленка, излучающая эманации нерушимости, развеялась, стоило Рогни подойти к краю, иммунитет белого титаниума Каури пространства сработал как надо. Господа, давайте успокоимся. Наш враг, мастера движения Искрет, убивать друг друга на фоне угрозы вселенских масштабов слишком. Да пусть хоть все миры сгинут в огне. Прочь, зеленошерстный. Попытка ксеномир разрядить обстановку провалилась еще до начала. Ненависть Варда, которых практически под корень вырезали бледные короли, не то, что можно обсудить за столом переговоров, все это понимали. Я никогда не стоял ни за чьей спиной, и родили меня, как полагается, придурок. Уродец как ненужная шлюха, хватит пытаться продать свою жизнь, никому она не сдалась. А ты просто мерзкий, просто сдохни. Просто подальше от меня, не без труда выстроив обращение бывшим столпам сквозь плотно сжатые зубы, Рогни с рывком исчез, чтобы в то же мгновение всадить топор в голову бледного короля. Оружие Варагар, от инерции Варда Рамыскач катер Азар прошло сквозь черепушку, не ощутив сопротивления, по пути разрубая трон, находящийся на самой верхушке горы престолов. Король бойни тут же исчез с места, где с гулким грохотом скрестились трезубцы поборников смерти. Он оказался на пустующей границе между слугами бледнорожих и простыми мастерами. Какая жалость, испортил головешку, которая украсит бессмертные холмы. Появился Рогни не один, вместе с телом бледного короля, душу и сущность которого развеяла аурой Варагар. Даже воплощения самой смерти не могли противостоять уничтожающей мощи Варда. Что сейчас произошло? Лицо Артемилиана полнилось шоком и непониманием, что в точности повторило большинство мастеров. У бледного короля, словно вообще не было никакой защиты, да и сейчас, пока топоры парили в воздухе, Рогни голыми руками удерживал верхнюю часть черепа и остальное тело монарха, совершенно не страдая от ауры праха. Отпустив останки на землю, король бойни наступил на них едва ли сильнее, чем при обычном шаге, но тело поборника смерти смялось в труху, исчезнувшую под искажающим воздействием ментальной энергии. Спустя секунду, над размолотыми останками поднялась бледная сфера жидкости, в которой ошеломленные мастера признали корневую родословную. «Вашу гордость, силу и власть я смешаю с мочой зверодемонов, память о вас сотру вместе с теми, кто чтит. От бледных королей не останется ничего». Глава 258. «Они хотят, мы должны помочь, не вмешивайтесь». До того, как Артемилиан вместе с дьяволами-богами старших поколений переместился к Рогне, их остановил голос древнейшего. Безрукий старик обладал столь могучей аурой, что единственное слово приморозило высших практиков к земле. «Просто смотрите». Древнейшего расслышали не только однорогие, но и остальные мастера. Попытка осмыслить новую информацию оборвалась чудовищным грохотом в рядах костяных воителей, направившихся к Рогне. Что? Странности шли одна за другой. Сначала невосприимчивость к ауре праха, теперь уничтожившая более полусотни слуг бледных королей атака, к которой юный Варда просто не мог приложить руку. Лишь немногие почувствовали, что ментальная энергия, преобразовавшая пространство в область Тиразар, обладала крайне нестабильной структурой, в итоге вылившейся в череду взрывов. Дальше больше, перед Рогни появились тысячи булыжников, в которых зоркие торговцы признали камни безумия Юмириан и кристаллическую карту Гераса. Энергия из хранилищ хлынула в колодцы, от Рогни разошлась волна ауры бытия, содержащая 30 тысяч арков и равнозначное количество эманаций безумия, нынешний максимум, в котором при использовании голлар король бой не мог сохранить рассудок. Жалкие потуги. Бледные короли больше не отсиживались на тронах. Вооружившись костяными трезубцами, они ринулись в бой, оставив в тылу трех монархов, дабы управлять войском. Варда Улград. Гигантские проекции неразрушимых топоров смели самых нерасторопных бледных королей, и все бы ничего, подобная атака не способна убить высших мастеров второго порядка, если бы не кристаллическая кайма на лезвиях. Белый титаниум практически полностью нивелировал ауру праха, а при ударе о выставленные для защиты трезубцы, отколол значительные куски, позволяя топорам завершить черное дело. Перерубленные пополам монархи отлетели в ряды ошеломленных мастеров, тут же отскочивших в стороны. Грязнокровный ублюдок. Монархи, которым удалось уклониться, обрушили трезубцы на короля бойни. Они не выпускали ауру праха массированными атаками, обычно эффективными против мастеров, использующих террозар. Вся энергия распада сосредоточилась в телах повелителей, даруя им невероятную мощь. От совместного удара полусотни монархов Герос всколыхнулся, ограничений мира не хватило для нивелирования силы бледных королей. Высшие мастера в радиусе 2 километров самоустранились, все они обладали достаточной проницательностью, чтобы почувствовать подкатившийся к задницам таран. Величественная площадь с телепортационными платформами превратилась в усеянный прахом кратер. На фоне колоссальных разрушений, заставивших сердца торговцев ксеномир болезненно сжиматься, действия в гурьбе бледных королей казались незначительными, но только для глупцов. Остальные с широко раскрытыми глазами взирали, как король бойни, вместо протяженного скачка, использовавшего сотню микротелепортаций, позволивших уклониться от трезубцев за доли секунды до удара, перемалывал кости поборникам смерти. Переоценившие свои навыки ближнего боя монархи попали под пресс, из которого вырвалось не больше 3 десятков величавых существ. Остальные оказались растерзаны, словно грызуны голодным зверодемоном. Боевое предвидение сводило на нет сконцентрированную мощь повелителей, которые не могли достать ни одним ударом, а те, кто решался обрушить массированные атаки, меняющие ландшафт с невиданной скоростью, через секунду оказывались под утробно рычащим рогне. Прижатые к земле венценосцы неистово брыкались, а товарищи нападали со всех сторон, отбивая собрата. Вот только король бойни действовал невероятно последовательно, исчезая на мгновение, чтобы уклониться от атаки очередного поборника смерти. Он вновь нависал над жертвой, втаптывая его, одну за другой отрубая костяные части тела, пока не оставалась одна голова, тут же исчезающая в пространстве Наззар. Так с каждым, кому не посчастливилось остаться в зоне досягаемости. Как бледным королям вообще удалось победить этих чудовищ? После зачистки Казигарат многие стали забывать, почему лишь с десяток миров второго порядка мог позволить себе выступить против Варда. Сейчас их память освежилась как никогда. Монархи разных сонмов выглядели еще более ошеломленными, уверенные в своей избранности. Они с неверием взирали, как одних из сильнейших властителей империи монархов буквально перемалывают. Бледные короли даже сопротивления оказать не могли, их войска прибивало к земле кристаллическим дождем белого титаниума и разрывало взрывами метальной энергии, пока Варда, окруженный тиранической мощью Голлар, с яростной методичностью забирал один долг жизни за другим. Его сила прекрасна, мужественная, неодолимая мощь. На фоне бывших столпов короля Нарцисса, пребывающих в полуобморочном состоянии, розовоузорчатый со всей страстью обсасывал указательный палец, наслаждаясь каждым мгновением творящегося безумия. Они хотят сбежать. Глава 259. Подарок. Окрик лорда теней заставил короля бойни отвлечься от разделывания очередного бледного ублюдка, вперев ненавистный взгляд в более чем 2 десятков монархов, доставших искусственные источники и погрузившихся в мириады звезд. Рогни бросился на перехват. Рывок, слившийся с телепортацией террозар, окончился встречей с венценосной жертвой, тут же перерубленный крест на крест. Варда переместился к следующему. Неожиданно, пространственное искажение невероятной мощи перекрутило одного из бледных королей, вынырнувшего из мириадов звезд и открывшего спасительный портал. Вмешался Артемилиан, который, не теряя времени, напал на второго монарха. Тем не менее, даже с поддержкой дьявола бога, удалось остановить лишь 6, остальные вошли в порталы, под яростный рев рогне. Неуловимые тени 17 стрел врезались в бледных королей до того, как их силуэты пропали в пространственной воронке. Они не причинили ни малейшего вреда, но учитывая, кто их выпустил, мой король, с помощью ауры метки я смогу достать их где угодно. Пепельно-волосе, до начала битвы старательно пытавшаяся скрыться в столпотворении миллионов мастеров, гордо вышагнула вперед. «Двуличная сука, ты же собиралась сбежать, чего явилась?» Изувеченное лицо уродца показало тот немногий спектр эмоций, на который способна. «Полезная двуличная сука лучше бестолкового пса, верного хозяину лишь из-за арков». Хриплый голос Рогни заставил лорда теней прикрыть рот. Наученный горьким опытом, он даже не пытался начать перепалку, уж тем более ответить на оскорбление. Рогни использовал мириады звезд, но те не смогли обнаружить ублюдков. Дело не в границах измерений, мириады звезд не телепортировали бы бледнорожих в другую реальность, скорее всего они изменили ауры. За мгновение переиначить сущность, такое вообще возможно? Можешь обнаружить местоположение, или лучше получить образец ауры миров, куда отродья сбежали? Появившийся напротив король бой не отличался от того, которого Зала привыкла видеть. Вместо жира, тело испещряли могучие мышцы, пухлые щеки сменились впалыми областями, которые вместе с заостренными чертами лица создавали пугающий образ. «Я не простите мой король», девушка заикалась, изумрудные глаза, лучащиеся жутким светом, вызывали дрожь и спирали дыхания, она просто не могла взять себя в руки. Плюхнувшись на колени, Зала опустила голову, не в силах сопротивляться давлению Голлар. Бывшие столпы восприняли это за попытку вернуться в сон и последовали примеру. Появившиеся позади девяти повелителей и рогнитроны вновь начали процедуру слияния осколков, спустя мгновение остановленную Верховным. «Мне не до игр в монархи». Развернувшись, король бой не прошелся взглядом по передним рядам мастеров, настороженно изучающих победителя битвы. Ближе всего располагались сильнейшие, и вот среди них обнаружился незнакомец, закутанный в мрачные ткани. Тот самый, кого представили как знатока измерений. «Ты сможешь открыть путь к бледным королям через ауру метки?» В голосе Рогне никто не заметил и намека на просьбу, лишь требование, смешанное с угрозой. «Если уважаемый Варда поможет в битве со Скрет». Переместившись к знатоку измерений, Рогне приставил топор к месту, где должна располагаться шея, скрытая под кучей бесформенного тряпья. «Ставишь условия, вопреки давлению тиранической ауры», незнакомец ответил спокойно. «Лучше умереть от твоих рук, чем стать рабом Искрет. Я сражался с ними, каждый их мастер в десятки раз сильнее обычного практика, мало того, враг, повелители разума, умнейшие и хитрейшие среди всех прочих. Даже с бледными королями шанс на победу в новом походе катастрофически мал, немногие решаются говорить правду. Ты уничтожил одну из основ сил Сан-Накта, если не заменить ее, нас ждет порабощение. Можешь угрожать любому искателю, специализирующемуся на измерениях, каждый предпочтет смерть службе тварям Искрет». Неумолимая жажда битвы затуманивала разум короля бойни, топор становился все ближе к шее, разрезая ткань, а затем кожу, заструилась пурпурная кровь. «Найди их, я помогу в битве». Кто бы подумал, что слова того, кого сначала приняли за новичка среброликих, затем за идиота рубаку Варда, а после за чудовище битв, разнесут по рядам мастеров странное чувство, близкое к воодушевлению и уверенности. Оно не поддавалось описанию и скорее смущало практиков, нежели побуждало к действиям. «Среброликий восхищен твоими навыками, он предлагает помощь и покровительство». Колос, отказавшийся от связи с королем бойни, возник удивительно неожиданно для кого-то его габаритов. В руках великана находилась треугольная скрижаль, одну грань украшала изображение трона, другую – корона, третья содержала закольцованную строчку со словом «Король Нарцисс» на общем языке. Он проявляет невиданную щедрость, даруя кодекс империи монархов тому, кто не воплотил и крупицы его воли. «Будь благодарен». Словно глашатай короля, пришедший к низкосортному сброду, колосс свищал. Рогни забрал скрижаль и направился к Артемилиану, пока позади закипал вестник Среброликова. «Ты не преклонил колени и не принял покровительство». Не выдержав, колосс завопил в ментальном плане, вызвав у Рогни лишь раздражение. «Передай Среброликому благодарность за подарок. Если он хочет служения и преклонения, может затолкать себе в задницу помощь, но так, чтобы место для покровительства осталось. Свободен». Глава 260. Козигорат. Гневные возгласы колосса затонули в грохоте возвышения колодца четырех горнов. Энергия Голлар, впитанная за время боя, насыщала исключительно источник белого титаниума, позволив тому перейти к третьему порядку и получить еще один слот для интеграции иммунной ауры, Также увеличился объем ауры до 1843 с небольшим метров при восьмикратном уплотнении. Второй этап стадии возрождения 13, отлично. После стадии исчерпания 11, скорость развития четырех горнов вновь вернулась к противоестественной. Только теперь мастера начинали задумываться о природе сил Варда, который использовал Тирозар, кристаллический минерал, признанный белым титаниумом, и небезызвестные топоры Варагар с присущей аурой оружия. Дело ведь в артефактах, правда же, кажется, у него три колодца. Вердикт дьявола бога породил сумасшедший гул, в котором затонуло возмущенное пыхтение колоса, почему-то не ставшего развивать конфликт. Громче всего шло обсуждение среди дьяволов богов и драконокрылых фениксов, уникальные виды с двойственной природой привыкли к собственной ненормальности на фоне других мастеров. Считая обычных мастеров низшими формами существования, сейчас они столкнулись с чем-то из разряда аномальной аномальности. Тихо. Ментальный крик зеленошерстного ксеномер приглушил обсуждение. Мы здесь для того, чтобы бороться с мастерами Искрет. Оставьте разговоры на потом. Когда огонь битвы стих, торговцы Гераса вышли показать, кто здесь самый-самый, чем навлекли всеобщие насмешки. Выдвинемся завтра, нам предстоит реорганизовать войска в связи с перестановкой сил. Так назвать уничтожение бледных королей и их замену до безумия агрессивным рубакой. Многие восхитились дипломатическим складом ума зеленошерстного, тем временем король бойни добрался до Артемилиана. Я умею быть благодарным. В воздухе сплелась кристаллическая дощечка, которую венчали символы ритуала извлечения корневой родословной. Напишешь их кровью того, чью родословную нужно извлечь. Не ошибись, если не хочешь осушить кого-то из родичей. Сопровождаемый жадными взглядами других дьяволов богов Артемилиан осторожно принял оттиск, молниеносно спрятав в пространственном кармане. Мы поможем в поисках бледных королей, и тебе стоит посетить наш мир, только там можно получить метод развития. Кивнув, Рагни достал из области ауры мириады звезд, появившиеся в результате возвышения колодца четырех горнов. Проигнорировав недоумевающие взгляды окружающих, он проложил путь сквозь галактику и открыл портал, в котором проглядывались безжизненные земли. Земли, когда-то процветающие, земли, славившиеся нетронутой природой, великолепными видами и величайшими воинами. Портал вел на Казигарат. Деревянной походкой войдя в пурпурную воронку, Рагни оказался посреди изрытого кратерами поля, где лежал лишь прах. Здесь воины Казигарат бились против бледных королей и упокоились с доблестью. Братья, отец, дедушка, родичи мои, я вернулся. Колодец Варагар в пространстве ауры разразился звоном топоров, который заставил часть праха, усеявшего поле, подняться. Выветрившиеся останки воинов Варда возвращались из дали, сливаясь с мрачным облаком, невесомым для мастера второго порядка, но невыносимо тяжелым для Рагни. Сжав ладони до хруста костей, он двинулся в сторону бесконечных холмов. Король бойни не использовал Тирозар, тяжелой поступью он преодолел более 40 километров за 9 часов, оказавшись там, где раньше располагались шатры сотен семей. Не осталось ничего, мертвая земля не сохранила даже следов быта. Бледные короли, вас ждет забвение, несравнимое с этим. Постояв на месте, где они с братьями и отцом разводили костер, чтобы вкусить мясо зверодемонов, отловленных дедом, Рагни двинулся дальше. Вскоре он подошел к самым высоким холмам, возвышающимся даже над горными грядами Казигарат. Он подошел к бессмертным холмам, кургану племени Варда. Глава 261. Бессмертные холмы. Бессмертные холмы, курган Варда, вместилище их сущности. Здесь клянут соблюсти заветы, обретают силу и чтят память предков. Облако праха, поддерживаемое аурой, опало на холмы, которые остались неизменно цветущими, несмотря на ауру смерти вокруг. Бесчисленные топоры, вонзенные в землю, поднялись, рождая оглушительный звон. В какофонии лязга из настила праха появились новые оружия Варагар. Рагни узнал все без исключения, он помнил каждого их обладателя, рос с ними, учился у них. Последними появились топоры семьи вождя, начиная от младшего из мертвых сыновей. Агар, только попробуй не сдержать обещание, жду самый большой и сочный кусок мяса. Марис, посмотри, брат, что я принес. Из пространства Назар вывалились черепа бледных королей. Звон топоров усилился, они закружились вокруг Рагни, даря утешение и поддержку. Тарк, ты бы ругал меня за небрежность и поспешность, я мог поступить умнее. Спланировать все и застать ублюдков врасплох, прости дурака. Двусторонний топор ненадолго завис перед королем бойни, Прикоснувшись к оружию второго брата, он закрыл глаза, ощущая умиротворение, столь непривычное в череде использования Голлар. Спустя несколько секунд топор вернулся в вихрь. «Халфар, твоя невестка, я не смог ее привести». Сил сказать правду о случившемся с Алиниурагне не нашлось. «Отец, я вырос, теперь я большой, даже больше тебя, и меня никто задирает». Массивный топор, сочащийся мощью и силой, пророкотал рядом, уступив место последнему, прильнувшему к Рагне. «Дедушка, как хранитель знаний Варды я не преуспел, все что у меня есть, твои наставления, но так больше не будет. К моменту обучения преемника, я соберу много нового, разберусь в тайнах того, что получил от тебя, но не осмыслил». Топор, со множеством скалов, насечек и борозд, обдающий самой мощной аурой, казавшийся раньше недосягаемой, обогнул Рагне, а затем поднялся к самой верхушке вихря. Не прошло и 10 секунд, как все оружия вернулись на бессмертные холмы. Рагне безмолвно простоял практически сутки, прежде чем домен Гераса в левой ладони не завибрировал. «Пора идти. Обещаю, вам не придется долго ждать черепа оставшихся бледных королей и тех, кто за ними стоял». Поборники смерти выполняли волю безграничных, Рогани даже не задумывался о том, насколько могущественны мастера первого порядка. Все, что нужно знать, кто они и как добраться. Вместо перемещения на Гераскороль бойни несколькими протяженными скачками Тирозар телепортировался к пылающим горам, кургану племени Баргум. «Достойные воины, прошу прощения, но ваш потомок определил судьбу великого племени. Где тебя так потрепало?» Вспышка пространственной энергии приковала взгляды миллионов мастеров, собравшихся на громоздкой площади, второй по величине в Герасе, потому как первую сутки назад разнесли до основания. Появившийся из разрыва реальности Рагне выглядел, мягко говоря, непрезентабельно. Взъерошенные волосы, разорванная во многих местах шуба, быстро заживающие ссадины, судя по скорости восстановления еще пару минут назад являвшиеся околосмертельными ранами и полный убийственного намерения взгляд. В какую передрягу мог попасть тот, кто, не вспотев, перемолол полсотни бледных королей, никто и предположить не мог, а на вопрос Артемилиана Варда ответил молчанием. Кто ж знал, что воля мертвецов окажется настолько проблемной? Впрочем, теперь могу с уверенностью заявить, я... победитель тысяч поколений воинов Баргун того, что от них осталось. Немного самовосхваления отодвинуло в сторону внутреннюю грызню по поводу нет, не уничтожения посмертия славного племени, скорее того, что оно едва самого Варда не отправило на бессмертные холмы. Ты готов, может, дать время отдохнуть? Забота Артемилиана казалась искренней, впрочем, неудивительно, получив знания, способные спасти расу. Даже последний засранец вел бы себя подобающе. Вот только король бойни подобную опеку не оценил, вперев в однорогого красноречивый взгляд из разряда. «Кому, по-твоему, предлагаешь отдохнуть?» Кивнув, дьявол-бог отошел к своим. По рядам миллионов мастеров прокатились шепотки, в которых улавливалось облегчение и нетерпение. Один лишь взгляд Варда придал уверенности стольким воинам. К слову о воодушевлении. «Мой король, мы здесь!» Выкрики лорда теней казались совершенно неуместными. Он, вместе с пепельноволосой, светоносным и розовоузорчатым находились в паре километров от места, где собрались первые лица Саннакта. Благо изувеченец не пытался добраться до Рагне, хотя с уникальной родословной осуществить подобное, расплюнуть. Король бойни устало прикрыл глаза, игнорируя радостные выкрики и ожидая, когда уже предводители движения соблаговолят открыть порталы в стан врагов. Спустя примерно 4,5 часа, за которые Рагне пришлось бросить парочку недвусмысленных намеков в виде воплотившихся топоров в Арагар, для ускорения процесса, вперед выступил монарх. Черная кожа в местах, где не закрывалась гибкими доспехами, шипела и бурлила, но при внимательном рассмотрении удавалось различить, что то – действие ауры князя безвременья. «Сегодня мы обрушим на Искрет нашу ярость за порабощение свободных миров». За угрозу вселенной, они ответят сполна. Зелиуль, открывай порталы. Глава 262. Мастера измерений. Не особо вдохновенная речь монарха завершилась. Закутанный в темное тряпье мастер измерения и более 1000 таких же повелителей подпространств выпустили ауру. Редкое зрелище, застать слаженную работу столь большого количества мастеров измерений, потому как даже в высших мирах практиков данного направления едва ли с десяток наберется. Дело даже не в особом типе пространственной ауры, со свойствами внедрения и прокола, благодаря которым осуществляется путешествие между измерениями, требования к знаниям мастеров измерений намного выше, чем к подавляющему большинству властителей ауры. Не посвятивший десятилетия для изучения тонкостей преодоления границ реальности рискует обратиться кровавой трухой во время пробития прокола, или его настигнет куда более ужасающая участь уже в самом измерении, которое может воспринять незваного гостя не как путешественника, а как врага, посягнувшего на целостность плана. Несравненный профессионализм вызывал уважение у мастеров любых направлений, а уж теперь, когда более тысячи таких практиков занималось ответственнейшей задачей, разумные затаили дыхание в благоговении. Пространство пошло рябью, которая начала сосредотачиваться в одном месте, спиралью затягивая искажение к точке, на первый взгляд, обычный портал, однако только на первый. Мастера из Америи не прибегали к помощи ауры бытия, чтобы перемещаться между мирами, они использовали силу и знания, обретенные за долгие годы практики. Это ограничивало дальность во много раз, но в то же время позволяло путешествовать туда, куда обычным порталом путь закрыт. Спустя полминуты искажение достигло колоссальной концентрации, не увеличиваясь в объеме, но вдруг, крошечная точка скопления, от которой исходил угрожающий гул, резко расширилась, поглощая несколько десятков километров пространства. В следующее мгновение практики движения Сан-Накта оказались в окружении бесчисленных астероидов, сквозь которые проглядывалась темень космоса и яркие точки звезд. Герас не разорится с такими разрушениями. Глядя под ноги, где все так же красовались эфирные плиты площади, Рогни взглянул на зеленошерстного. Вопрос, заданный в условиях отсутствия атмосферы, не нашел ответа. Впрочем, ксеномер с болезненным видом осматривал площадь, в полном объеме перенесенную вместе с практиками. Еще одна особенность мастеров измерений – их сила, в отличие от ауры бытия, не разбирает живое и неживое, отправляя в пункт назначения все, что оказалось под воздействием ауры. Матерые листра прячутся в метеоритном поясе, не знаю, но кажется логичным. Никто даже не подумал бы об этом. Где же стражи? Я не чувствую присутствия менталистов. А ты самоуверен? Даже раньше повелителей разума определить было непросто, с их новыми силами и подавно. Когда несколько сотен практиков создали урезанное подобие атмосферы, мастера, не обладающие ментальным голосом, начали обсуждать происходящее. Несмотря на разговоры, все пребывали в боевой готовности. Что это значит? Верховный князь без времени хмуро уставился на мастеров измерений, тут же истаивших в пространстве. Его сила, способная остановить кого и что угодно, бессильно скользнула по исчезающим фигурам, вернувшись обратно в колодец. Мастера измерений привлекали едва ли не больше внимания, чем Рогни, и их исчезновение не осталось незамеченным. «Вы всегда будете на сотни шагов позади нас». Практики Сан-Накта задрали головы, чтобы узреть исчезнувших повелителей подпространств, но облегчение продлилось недолго. Слившиеся в единый поток ментальные голоса несли сокрушительную мощь, знакомую всем без исключения. Мастера разума, глаза, сочащиеся изумрудным светом, подкрепили предположение. Мастера измерения оказались заодно с движением искрет. Даже не так, они являлись порабощенными, о чем свидетельствовала единая воля, связавшая всех. Попытка мастеров пространства выдернуть войска Сан-Накта обратно на Герас, или хотя бы подальше отсюда, провалилась. Их неприметные действия вызвали лишь смех у того, кто обращался через Зельруиля и других практиков измерений. Те, кто обладал доменом Гераса и артефактами телепортации, также не добились успеха. Что-то удерживало разумных на метеоритном поясе. Вы находитесь в Гемлианис, тайном измерении мысли материи, восходящем к беззаветной эпохе. Переместиться в основной план бытия смогут лишь мастера измерений, но вряд ли они помогут. Не успела речь менталиста завершиться, как астероиды в зоне видимости начали распадаться на мельчайшие частицы, которые тут же исчезали, а затем снова появлялись, но уже в других местах, образуя совершенно отличные от первоначальной формы. Пространство трещало, волна аномалий неумолимо приближалась к мастерам Сан-Накта. Глава 263. Граница измерений. Предатели. Крик Литратора Совершенного Легиона возглавил кучу подобных возгласов. «Не вините мастеров измерений, они уже давно служат нам. Предателями можно назвать их только в случае помощи вам». Ехидство в голосе неизвестного лилось через край, пока мастера движения Сан-Накта предпринимали отчаянные попытки бегства с астероида. Вот только никакие способы телепортации не работали, а область искажения становилась все ближе. Но как? Это уже ксеномир, высвободивший могучую ауру для создания купола над армией. Другие мастера, обладающие аурой с достаточно стабильной структурой, присоединились к зеленошерстному. Как вы не раскрыли их, как не заметили ментального контроля? Искрет обрели непостижимую для вас силу, наши слуги теперь сохраняют волю, мысли, рассудок и желания. Ментальные марионетки слабейшего из нас равнозначны творениям, которые когда-то могли создать лишь уникумы среди мастеров разума. Если подчинитесь, то не превратитесь в бездумных кукол, просто смените хозяев. Мы свободны, никто нами не повелевает. Литратор Гармас ответил страстно и уверенно, взбудоражив умы мастеров. Казалось, в голосе космического рыцаря содержится дурман, побуждающий разумных к отваге. Вот только со стороны мастеров измерений, точнее тех, кто управлял ими, раздался непродолжительный, но от этого не менее пренебрежительный смех. Быть свободными и считать себя ими – совершенно разные вещи. Спросите у монархов, кто властвует над судьбами, вы сами или прихоть существ первого порядка. Можете даже на живой пример посмотреть. Юный Варда. На короля бойни обрушилось несколько миллионов взглядов, полных недоумения. Мало кто вообще понимал, какое отношение империя монархов имеет к мастерам первого порядка. Поразительная сила и навыки, к тому же ты стал мастером разума. Таким талантом всегда найдется место в Искрет. Подумай, вместе с нами ты отомстишь за родной мир, за близких уничтожишь тех, кто натравил бледных королей на Казигарат, да их самих. За последние сутки, несмотря на подготовку к ответственнейшей битве, мастера сосредоточились на поиске информации по юному Варда. Последний король бойни проявил чудовищную силу, превзошедшую славную мощь величайших воинов третьего порядка, с которыми могли тягаться едва ли с десяток миров второго. Происхождение, сила колодцев, связь с дьяволами-богами, все, что касалось Рогне, мастера постарались изучить. Разумеется, стороной не обошли и катастрофу, в результате которой Казигарат превратился в безжизненный кусок камня. Никто не мог понять, что побудило бледных королей. Никаких точек соприкосновения у владык Севера Империи монархов и воинов Казигарат не существовало, и прямо сейчас менталист заявлял, что бледных королей послали практики первого порядка. Бред. С какого такого разу практики Казигарат насолили мастерам первого порядка, в голове не укладывалось, поверили в утверждение менталиста немногие. Что не сказать о монархах, не сомневавшихся в справедливости услышанного. И что же ты пред? Не верю. До того, как Рогни дал ответ, перед ним возник безрукий дьявол-бог, являвшийся старейшим и могущественнейшим мастером великой расы. Варда тысячи лет сражались с мастерами разума, со Стианару из мира Элистра. Ты должен понимать, что конклавы менталистов подразумевают слияние разума под командованием единого. Все знания Варда, все тайны, которые великое племя охраняло ценой многих и многих жизней, станут достоянием Искрет. Не верю, что тот, кто до последнего не желал отдавать нам единственный ритуал, согласится на подобное. Даже обычный Варда лучше бы погиб в агонии, нежели расстался с наследием предков, не говоря уже о хранителе знаний. Король бойни смотрел на пустые глаза старика, без радужки и зрачка настороженно. Откуда он знает, что я, хранитель знаний? Совет старших наставников передаст тебе метод развития дьяволов-богов и знания об особенностях управления парными колодцами, которые собирались с беззаветной эпохи моими предшественниками. Взамен попрошу лишь об одном, не склоняй голову перед Искрет и не дай моим потомкам сделать этого. Дьяволы-боги вокруг всполошились, ведь то, как говорил древнейший, тем временем пространственные искажения добрались до астероида, на котором находились войска Саннакта. Метеорит распадался на кусочки, гравитационное поле усиливалось, вминая материю, и лишь совместная мощь миллионов практиков не давала космической мощи раздавить их. Значит, здесь моя последняя битва. Рогне воплотил топоры в Арагар с намерением добраться до мастеров измерений. Знания Варда ценнее воздаяния, уж тем более моей жизни. Пусть лучше они исчезнут вместе с последним королем бойни, а бледные короли, до них я доберусь даже бесплотным духом, или крупицей разума, частицей энергии, или грудой костей. Со своими потомками и обещаниями разбирайся сам, боюсь, жить мне осталось столько же, сколько и всем здесь. Глава 264. Черная дыра. Несмотря на прискорбнейшее положение дел, король бойни улыбался, он готовился к бою, противником в котором служили силы самой Вселенной. Наблюдательные мастера идентифицировали в подступающих аномалиях проявления двух подпространств – Нил-Лим и Такиарас. Нил-Лим – измерение рассыпающейся ауры, которая разрывала связи элементарных частиц, делая каждую составляющую суверенной и неспособной скрепляться друг с другом. Из-за него материя и аура просто рассыпались. Древнее подпространство служило обиталищем существам, похожим чем-то на эфирных, но состоящих из совершенно инертной структуры. Такиарас же являлся измерением исчезновения, все, что находится внутри, пропадает иногда полностью, иногда частично, и неизвестно куда. Данная особенность не связана с пространством, поэтому туда не суются даже мастера измерений. Населяют Такиарас астральные монстры, чем-то похожие на морских зверодемонов, только во много раз опаснее из-за способности появляться и исчезать в любом месте, без внешних проявлений энергии. Оба измерения восходили к беззаветной эпохе, что отбрасывало и без того нулевые шансы на спасение до отрицательных значений. Вас ждет забвение. Безграничные покарают глупцов, возомнивших себя равными им. Глава серебряных понтификов решил не отмалчиваться перед смертью, но и тут у менталиста нашлось чем ответить. Твои хозяева, шавка с плюшевой короной, сильны, но они достигли грани, которую стирает могущество, обретенное нами. Мастера первого порядка послали сильнейших слуг, как только правда о нас раскрылась, не слишком ли бурная реакция для всесильных существ. Они боятся, потому что знают, каковы последствия нашего роса, вот только, слишком поздно. Границы измерений подступались все ближе, мастера сбивались к центру, которым служили первые лица Саннакта, постепенно сужая барьеры, делая его прочнее. Откуда у мастеров измерений такая сила? Никто не может сталкивать измерения между собой. Драконокрылый Феникс, чья энергия пыталась сдержать границы измерения, за пределами барьера вскоре осознал тщетность попыток. Ты прав, они не могут повелевать измерениями, зато способны ослабить грани реальности Гемлианис, в то время как те, кто живет в подпространствах, расширит границы родных земель. Барьер выдержал лишь пару секунд, и мастера, находящиеся во внешнем кольце, начали распадаться на части, их тела рассыпались, а затем элементарные частицы исчезали, появляясь либо в открытом космосе, либо внутри тел других практиков, что порождало еще более ужасные последствия. Головы одних срастались с позвоночниками других, конечности менялись местами или пропадали, и это едва ли не самые безобидные трансформации. Ничто не могло остановить измерения. Как думаете, почему за годы владения столь могучей силой, которую мы могли бы направить на захват Вселенной за куда более короткий срок, никто не прознал о наших действиях? Разумеется, свою роль сыграла осторожность, но среди высших мастеров полно тех, кто хорош в шпионаже. Не выдать себя, даже просто обладая подозрительной силой, довольно тяжело. Ну, у кого есть предположение? Единство мастеров пропало, они отчаянно карабкались друг на друга, прибиваясь к центру. Не играй с нами. Верховный князь Безвремени и его сон, одни из немногих, кому удалось замедлить продвижение измерений, но лишь замедлить, не остановить. Аура монархов утекала как вода сквозь пыльцы, космическая сила оказалась слишком велика в сравнении с мощью мастеров, чего и следовало ожидать от тупиц. Мы не бездействовали все это время, а захватывали территории, куда не простирается взгляд даже мастеров первого порядка. Древние измерения. Шепот Ксеномер потонул в панических криках практиков, умирающих десятками тысяч каждую секунду, но менталист услышал и даже расщедрился на хлопки, которые в исполнении мастера измерений, находящегося за гранью подпространства, оказались беззвучны. Пытаясь воевать с нами, вы даже не понимаете, против кого выступаете. Все высшие миры, все практики первого порядка, властвующие в измерениях, служат нашей воле. Движение Саннакта – глупая шутка в сравнении со Скрет. Итак, вас немного осталось, каков будет выбор? Менталист обращался к мастерам, среди которых тут же нашлось много согласных, вот только все, кто дал знать об этом, немедленно оказались уничтожены монархами. Мы не потерпим предательства. Пока другие повелители расправлялись с жертвами паники, безрукий дьявол-бог поднялся ввысь, под самую границу измерения. Вы знаете, что делать. Древнейший обратился к дьяволам-богам, которые выглядели окрашенными. Однорогие поднялись в воздух и образовали 9 небольших кругов, из которых энергия, постепенно достигающая абсолютной синергии, образовала новый купол вокруг войска. Он совершенно не защищал от границ измерения, но при этом не разрушался. А дальше произошло то, чего король бой не увидеть, никак не ожидал. Ослепительная вспышка родилась с чудовищным грохотом, не находись разумные под защитой, им бы не просто выжгло глаза, а полностью испепелило бы, ведь в жалких 10 километрах над искореженным астероидом появилось более 20 гигантских звезд. Космические тела заслонили собой все, чтобы через секунду исчезнуть в абсолютном мраке неведомой воронки, куда втянулся весь свет от прекраснейших звезд. Черная дыра родилась вместе с белыми светилами, оттолкнувшими своей мощью измерения. Ее безграничная сила прошла сквозь войска Саннакта, находящиеся под барьером, не причинив ни малейшего вреда. Используйте порталы немедленно. Глава 265. Разлад. Сбежите, но что изменится? Вы слабее, глупее, и всегда будете на 100 шагов позади. Кто знает, может и сейчас среди вас есть порабощенные. Слова менталиста настигли мастеров движения Саннакта до того, как удалось покинуть злосчастный метеорит. Перемещение Нагерас без воздействия границ измерений не отличалось от обычной телепортации на дальние расстояния, но вывалившиеся практики выглядели, словно пережили круговерть смерти. Встречали горе воителей Ксеномер и другие мастера, не вошедшие в ударную группу. Никто не задавал вопросов. Успешная операция не могла закончиться столь быстро и с такими последствиями, но когда выжившие мастера отпрянули друг от друга, бросая настороженные взгляды, у встречавших появился повод для любопытства. Они пытаются разделить нас. Князь без времени воспарил над мастерами, разнося ментальный посыл на многие километры. Он, как один из глашатаев воли первого порядка, не мог допустить распада движения Саннакта. А сомнения в друг друге – достаточно веская причина для разлада. Чудовищным грохотом завершилась едва начавшаяся речь монарха. Среди мастеров несколько тысяч подорвали себя, используя артефакты разрушения. Более трети выживших в засаде искрет разметало ошметками плоти. Взрывы оказались настолько сильными, что полноценно защититься смогли лишь сильнейшие мастера второго порядка, остальные в значительной степени пострадали. Все отдалились друг от друга на максимально доступное расстояние, с недоверием и настороженностью глядя друг на друга. Это конец. Артемилиан, приземлившийся рядом с Рогни вместе с другими дьяволами-богами, выглядел удрученным. Он не сомневался в однорогих. Великая раса второго порядка начитывала слишком малое количество представителей для такой роскоши, как попадание под чужую власть без ведома остальных. Похоже на то, король бой не перевел взгляды с подоспевших Аплиуса и Аратей, которых остановили бывшие столпы, на множественные воронки порталов, активировавшихся за пределами изрытой взрывами площади. На неожиданную активность пространственной матрицы практики отреагировали одинаково, выпустив смертоносную ауру. Но когда из-за вихрений показались многорукие гуманоиды, чьи конечности помимо десятков пальцев обладали еще и присосками, разумные немного расслабились. «Помогите!» Изможденный вид прибывших, в которых все до единого признали величайших артефакторов Зукатра, заставил мастеров переглянуться, никто не сделал и шага навстречу. Возможность попасть в очередную ловушку искрет не прельщала. Вскоре подле падающих от бессилия Зукатра появились зеленошерстные монстры. Ксеномер начали оказывать целительскую помощь, пока остальные настороженно ожидали возможного подвоха. Прошло несколько минут, но так ничего и не произошло, зато первый из пришедших в себя, наконец, смог подняться и вымолвить. «Они уничтожили наш мир, не смогли поработить и уничтожили». Отчаяние в голосе артефактора проняло мастеров, часть которых попыталась активировать порталы на Зукатра. Вот только реестр Гераса выдавал невозможность данного действия и подсвечивался строчку с координатами мира красным цветом. Существовало лишь два объяснения происходящему: либо родина величайших артефакторов попала в искажение реальности, появляющиеся возле черных дыр, либо она действительно перестала существовать. «Возвращаемся». Слова дракона Крылого Феникса, товарищи которого тут же направились к платформе межмировых сообщений, вызвали аналогичную реакцию у подавляющего большинства мастеров. Именно этого они и добиваются. Разделит нас, заставит вернуться в родные миры, и перебьют по отдельности. Никто не слушал монархов, мастера возвращались на родные планеты. Уничижение Зукатра напугало всех. Высшие практики не боялись смерти, не боялись боли, но потерять родину и самых близких позволить себе не мог никто. «Идем с нами. Передать метод развития можно только на Эмбер». Артемилиан нарушил молчание, в котором чувствовалась невыразимая горечь. Выражения лиц дьяволов-богов свидетельствовали о том, что безрукий лидер, пожертвовавший собой, по-настоящему важен для каждого. Вопросы о его чудовищной силе так и рвались из огня, но он сдержался. Нужно кое-что завершить, как освобожусь, перемещусь на Эмбер. Дьявол и боги не стали возражать, хоть и ощущалось в их взглядах небольшое недовольство. Древнейший перед смертью завещал юному Варда явиться на Эмбер, чтобы получить величайший дар расы, так откуда могли появиться дела важнее. Коротко распрощавшись, однорогие двинулись к пространственной матрице, где уже выстроилась дистанцированная очередь высших мастеров. Глава 266. Не учи, не против, если размещусь у вас. Аплиус растерялся, когда король бой не обратил на него внимания, но быстро сориентировался. Как я могу быть против? Те мастера, что еще не удалились в родные миры, а среди них такие могущественные воины, как представители Совершенного Легиона, Героса и многих других высших цивилизаций. Все они делали вид, будто не заинтересованы ни в чем, кроме обсуждений дальнейших планов, но к словам Рогни прислушивался каждый. Какие отношения у него с этими слабаками? Венсальская торговая палата, они партнеры? Мысли разумных крутились вокруг юного Варда, его личность, его сила, все это достигло такой величины, что не могло не учитываться. Особенно во время войны, где каждый мастер ценился в сотни раз выше, чем раньше. Мало того, Рогни еще и являлся повелителем разума, неоспоримое преимущество против таких же менталистов. Тем временем Маратея, вертящая в ладонях мозгодробительную головоломку, активировала стационарный портал, который в отличие от домена Героса мог поддерживать точку перехода дольше наносекунды. Выстроившиеся позади монархи, среди которых оказалась не только четверка розовоузорчатого уродца, светоносного и лучницы, но и остальные бывшие столпы, повысили уровень раздражительности Рогни. «Чего вам надо?» Тон короля бойни не содержал угрозы, а вот хмурое лицо. «Служить вам, мой король. Я не твой король, придурочный». Недовольно взглянув на уродца, Рогни вдруг повернулся к пепельноволосой. «А вот ты пригодишься». Сохранилось чувство прекрасного после оформления выгребной ямы. Мне она жутко понравилась. Жаль, осталась в империи монархов. Нужно бы забрать, но пока обождет. Задумчиво погладив подбородок, словно размышляя о способах перемещения на мрат и прилежащих земель сюда, Рогни достал корневые родословные бледных королей и кристаллическую карту, на которую перевел 10 тысяч арков. «Поклянись в верности, прежде чем я доверю столь ответственное задание». Скривившаяся поначалу лучница просияла, когда появилась корневая родословная великих монархов. Задание, связанное с ней, просто не могло вонять отхожим местом. Девушка плюхнулась на колени, какого же было удивление, когда она заметила, что вовсе не первая. Уродец пристроил мениски раньше, да и остальные повелители повторили за ними. «Вы меня доведете, не придется ждать пришествия искрет, чтобы попробовать на себе разрыв задниц телекинезом». Делающий вид, что заняты важными делами мастера, скосили презрительные взгляды на коленопреклоненных. Насколько бы могучим ни был юный Варда, сносить подобные оскорбления. «Мы тоже хотим исполнить твою волю, уродец, розовоузорчатый и светоносный, единственные, кто не скривился от угроз, последний даже выдал нечто столь лизоблюдское. Мда, как я могу отказать верным слугам?» За спиной короля бойни появился изумрудный трон, престолы остальных также воплотились, но вновь стать частью сонма и называть себя столпами Рогни позволил лишь четверым. Те, кто даже в конце битвы с бледными королями не проявили себя, оказались сметены телекинетическими взрывами. «От вас ни толку, ни преданности, проваливайте». Повернувшись к четверке покорно склонивших голову, Рогни передал кристаллическую карту лучнице, а родословную светоносному. «На 10 тысяч арков купите самую вонючую, мерзкую и отвратную мочу зверодемонов, а после смешайте ее с корневой родословной бледных королей». Мастера, стоящие неподалеку, широко раскрыли глаза, не в силах сдержать удивление, скорее даже ошеломление. Старо-новые столпы помрачнели, костеря самих себя за идиотский поступок. Лучница так вообще едва сдерживала слезы. «Ну кто меня просил соглашаться? Как вообще можно было поверить, что жир просто ублюдок даст нормальное задание?» Ухмыляющийся король бойни с интересом разглядывал коленопреклоненных, пока Аплиус и Аратия стояли рядом безмолвными статуями. «Уже не так рветесь исполнять мою волю?» «Нет, вы неправильно поняли, мы просто обдумывали детали исполнения, ваше слово – закон. Извращенная мерзость, грязная шваль, розовоузорчатый, или как он сам себя называл, принц изяществ», ответил без запинки, заработав восхищенный взгляд от уродца. «Молодец!» Пошлепав розово-узорчатого по щекам, Рогне обтер руку об светоносного. «Можете идти». Обсуждение мастерами столпов и их ничтожности не привлекло внимания последних. Даже уродец, отчетливо слышавший насмешки литратора совершенного легиона Гармаса, игнорировал их. Разобравшись с важнейшими приказами, король бойни шагнул в портал, уже начавший затухать из-за продолжительной активности и невеликого запаса энергии. А плюс саратеи шагнули следом, а когда оказались в головном здании Венсальской торговой палаты, расположенной на астероиде Тилис, младшая сестра озвучила интересующий вопрос. «Ты же мог сам купить необходимые ингредиенты в домене Гераса, и еще, как твои подчиненные найдут нас после?» Улыбка Рогне стала по-настоящему счастливой. «Не учи мужчину ссать стоя, женщина, так надо». Глава 267. «У вас нет права». Уединившись в комплексе помещений, любезно предоставленном главами Венсальской торговой палаты, Рогне сел возле энергетического бассейна, наполненного сжиженной аурой. Он выглядел задумчивым, при том, что для менталиста решить даже сложнейшую задачу за пару мгновений не составит труда. Словно из воздуха в руке появился флакон с эликсиром, последнее дыхание Лаош, во взгляде отразилась нерешительность. Так он просидел около минуты, после чего вернул флакон в пространство Наззар. «Сейчас как никогда важно сохранять спокойствие». Кивнув собственным мыслям, Рогне открыл экран домена, чтобы достать из хранилища эфирную серу на грани возвышения к новому порядку. Небольшой отток энергии из безымянного колодца и искусственный источник исторг мириады звезд, в которые тут же погрузилась ладонь. Поиск по следам ауры не занял много времени, а когда портал открылся, Варда выпустил вздох облегчения. К счастью, они не настолько способны, как бледные короли. Шагнув в пурпурную воронку, Рогне оказался рядом с разрушенными колоннами, каменным лесом, громоздящимися в округе. «На Фалинар есть такие места?» Удивленно озираясь на руинах древнего города, король бойни уловил веяние нескольких аур, расположенных на расстоянии свыше полукилометра. Мгновенное расширение Тиразар, преобразовавшего несколько десятков километров в проекцию нейронных связей, позволило переместиться в нужный пункт. Встречали незваного гостя с давленным хрипом, впрочем, неудивительно, громоздкая тень, едва успевшая появиться, прибила четверых подростков и странных существ к земле кристаллическими шипами, а девушку с белыми волосами придавила к каменному полу коленом.